Духовный закон. За изучение законов, что нам оставил Господь Бог, дадут мне Нобеля под стоны тех, кто закон постичь не смог. И под завистливые вздохи, рассеяв по ветру бабло, в своих бессмертных синегдохах, как в мантии, продолжу зло, как смог и гарь, мытарить словом, все тем же старым, как и новым.